Собор точно переселил в Репнина и неподвижность своих плит, и каменную тишину, и холод. Нужна немалая сила, чтобы сдвинуться с места. Заговорили колокола сразу все, торопясь, точно запоздали с началом. Поезд с Петром пришел в Москву вечером, и, не заезжая домой, Белодед поехал в наркомат. Елена разыскала Петра по телефону под утро. «Приезжай, очень прошу. Ничего не спрашивай, только скорее». Нет зловещего звука, чем глухой щелчок падающей телефонной трубки, означающий окончание разговора. Ему открыла Елена. Она хотела что-то сказать, но успела лишь вздохнуть и ткнулась ничком в грудь ему. «Господи!» — могла лишь произнести Елена. Она отыскала руку Петра и, удерживая ее, повела его из комнаты в комнату через весь дом. Пахло йодом и сладкой до тошноты, до головокружения валерьянкой, зловещим дыханием беды. Она дошла до двери Ильи Алексеевича, на мгновение остановилась, потом коротким движением оттолкнула от себя дверь, именно оттолкнула. Горела настольная лампа. Илья Алексеевич лежал на софе, опрокинувшись. Точно в лицо ему пахнуло смертным пламенем, и, отстраняясь, он упал на спину. Крупные осколки стакана, выпавшего из уже слабеющей руки, усыпали пол. «Германия?» — спросил Петр. «Все сразу», — произнесла она, не поднимая глаз на Петра. Ей было больно на него смотреть в эту минуту. Он кинулся за Егоркой в Стокгольм, но тут же повернул обратно. «Разве это на него не похоже?» — произнесла она после минутной паузы. Ей надо было совладать с тем, что она только что в Петре заметила. «Нет, это он». Точно в ознобе она повела плечами, сутулилась. «Я еще не знаю, что произошло». Не подпустила себя к этому, но знаю, что кончилось в жизни моей что-то большое. А он слушал ее и думал, кончилось или началось. Нет, он не рад смерти Патрокла, не рад. А это не лицемерие? Пусть бы он жил и единоборствовал. Видно, непросто разобраться в этом. Умер человек, который тебе враг, а другу твоему близок. Но в этом ли смысл того, что произошло? Закончился смертельный тур. Он начался прошлой осенью, этот тур, и завершился только что. Год. Один год. От осени до осени. По кругу. Он замкнулся, этот круг. И все, что легло в пределах этого кольца, было отмечено борьбой насмерть. И январь, и март, и июль, и август, и, как теперь, ноябрь. Вон какие костры поднялись к небу. Костры, что вехи нелегкого пути. Наверное, немало мужества нужно, чтоб пройти по этому пути. Храбрость жизни. И в какой раз пришла на память каприйская фотография Ленина? Все решит последний удар, последний ход. И кулаки на коленях так сжаты, что, казалось, затекли, и напряженная спина изогнулась круче, и подбородок оперся о твердый воротничок. Напряглась мысль. Все во власти человека и его воли. А теперь взгляни издалека на сегодняшний день, из того дальнего далека, когда все силы были на ущербе. Добыта победа, добыта! Ночью, облачной и лунной, Петр пришел в Кремль. Он подошел к Малому дворцу, по привычке взглянул на окна в третьем этаже.